Глава 16. Дальнейший путь прошел в тяжелых размышлениях. Произошедшее показало, что в приграничье все очень и очень непросто. Перед глазами все еще стояли убитые и раненые, но я постаралась отодвинуть эти мысли чуть глубже и подумать о другом. Принц хотел задержать генерала в Оверете, а еще лучше вообще вывести его из игры. Это раз. Он не хотел открытой конфронтации. Это два. В приграничье уже довольно давно орудуют неуловимые разбойники, похищающие людей. Это три. И что из этого следует? Кахет еще не готов к полноценной войне и пытается таким образом кусать приграничье? Одно другому не мешает. Но что-то у меня в голове все же не складывалось. Именно вот эти укусы разбойников и вмешательство самого принца. Вернее, складывалось, но с учетом того, что разбойников никак не удается поймать, и размах их деятельности растет, мысли возникают совсем невеселые. Я потерла лицо и с усилием провела ладонями по волосам. Все мои раз, два, три, четыре, пять ничего не стоят. Я не вижу целой картины. Пазл не складывается. Вот моя главная проблема. «Эмма, может, тебе успокаивающие настойки дать?» С сочувствием посмотрела на меня Мартина. «Нет, спасибо». Я слабо улыбнулась подруге. «Я серьезно. Ты, наверное, никогда раньше такого не видела». Я хотела ей сказать, что видела и не такое. Ага, по телевизору. Но телевизионные картинки приучили нас к некоему равнодушию и мультяшности того, что там показывается. А в жизни все воспринимается совершенно иначе, и правда в том, что сегодня я и в самом деле пережила неслабую встряску. «Держи». Не слушая меня, Мартина протянула бутылек. «Сделай глоток. Больше не надо. Тебе сразу полегчает». И я решила не геройствовать. Взяла бутылек и отпила глоток, ощутила яркий вкус трав. «Спасибо». «Да не». Тут Ханна, спавшая все это время на руках служанки, закряхтела и заворочилась. «Ой, а кто это у нас проснулся и кому нужно поменять пеленки?» Переключилась Мартина на дочку. И все наше внимание было отдано малышке. К деревне, в которой решили переночевать, мы приехали еще до заката. Она выглядела зажиточной. Дома селян были аккуратными, построенными из камня. Здесь это самый распространенный материал для строительства. Огороды обработаны, и почти в каждом дворе зеленели виноградные лозы. Отряд солдат, следовавший за нами, разбил лагерь за пределами деревни, а наша карета и телеги с ранеными проехали внутрь. Дорога очень меня утомила. Не привыкла я к таким долгим путешествиям в душных каретах, которые трясутся на ухабах, как припадочные. Несколько раз очень хотелось попроситься пересесть на лошадь. Но я уже знала, что прежняя Эмма на лошадях не ездила, и вообще женщинам из высшего общества не пристало ездить самим. Их принято возить. Поэтому я с тоской провожала всадников взглядом и прикидывала, как бы легализовать свое умение и желание ездить верхом. Но пока так ни до чего не додумалась. Дороги здесь оказались далеко не такими хорошими, как близ Оверета. Пришлось по ним немного попутешествовать, пусть и не по своей воле. Сейчас меня особенно впечатлила та, на которую мы свернули с основного тракта, чтобы попасть в эту деревню. Из-за неучтенной остановки мы не успели бы доехать до села, в котором планировали остановиться. К тому же обоз, на который напали разбойники, шел как раз через эту, а пришедшая чуть позже в себя женщина с разбитой головой рассказала, что она мать местного старосты. Хотела под защитой обоза отвезти внучку в гости к родственникам, которые жили в городе, но не срослось. Так что мы совместили полезное с полезным. Отвезли женщину домой, раненых лечиться, и сами нашли, где переночевать. Деревня нас встретила угрюмыми лицами. Все провожали взглядами телегу с понурившейся старухой, с перемотанной головой, и шептались. Каким-то образом староста уже знал о нашем приезде и встречал на деревенской площади перед своим домом. Только глянув на мать, он все понял и ссутулился, будто на его плечи упала большая тяжесть. Народ тем временем собирался вокруг. Все они чего-то ждали. Может, того, что староста или его мать упадут на колени и начнут рвать на себе волосы. Может, какого-то иного представления? Но Серж не дал реализоваться ни одному из вариантов. Он слез с лошади, встал перед людьми и заговорил. «Я наместник этих земель, генерал армии Верета Серж Андаркин. Я прибыл сюда недавно, но уже могу сказать, что сделаю все, чтобы остановить беззаконие, которое сейчас творится на моих землях. Если у кого-то есть какие-то сведения о разбойниках, прошу вас их мне сообщить». «А как же те, кого уже убили и угнали в рабство?» раздалось откуда-то из толпы. Лицо Сержа потемнело. «Я не могу вернуть вам ваших близких из чертогов Лимы. И не могу вернуть тех, кого уже продали на рынках Кахета. Но я обещаю, что пройдет совсем немного времени, и дороги и тракты приграничья снова станут безопасными. Вы сможете жить, не оглядываясь и не опасаясь». Реакции от деревенских он больше ждать не стал. Развернулся и обратился к старости. «Нам нужно несколько комнат для ночлега. Кому можно обратиться?» Ночевать мы остались у старосты. Нам выделили лучшие комнаты, накормили сытным деревенским ужином и разве что спать не уложили. Серж уснул не сразу, одолевали мысли. Но в скором времени крепко меня обнял, прижал к себе и засопел. Мне же не спалось. Вроде бы так сильно устала за день, но заснуть никак не получалось. Пролежав так довольно долго, вздохнула и аккуратно вывернулась из объятий мужа, хотела сходить в сени, где специально для нас поставили ночное ведро. Тихонько открыла дверь комнаты и замерла, услышав еле слышные голоса. «Кирим, как думаешь, что-то изменится? У нас ведь еще 5 диточек подрастает. Я ж не переживу, ежели кого еще у нас отнимут». — всхлипнул женский голос. — Не знаю. Ты сама слышала, о чем сейчас везде гутарят. Примечание. Гутарят, говорят. Сленг. — Будто все это не Кахет делает, а наш король, чтобы заработать на рабах побольше монет для своих столичных дворцов и полюбовниц. Ежели так, то этот залетный генерал ничего не сделает. И уж лучше тогда под Кахетом быть свободными, чем там же, но рабами. Ох, ох, онюшки. Я тихо отступила обратно и закрыла дверь. А пазл ведь складывается, но все далеко не так, как представляли себе эти селяне. И точно так же, как только что вздыхала мать семейства, повторила, глядя на спящего мужа, и я. Ох, ох, онюшки.